Шестое. Письмо себе в прошлое. Сегодняшнее упражнение будет на разрыв аорты. Лучше его делать там, где безопасно плакать и не нужно беспокоиться о подтекшей туши. Вспомните себя в том моменте жизни, когда вам было плохо и вы страдали от несправедливости мира. Детство, юность, студенчество, возраст выбирайте сами, но это должно быть на приличном удалении от сегодня, лет 10-20 назад. Но если вам нужно утешить себя 5-летней давности, сделайте это. Возможно, вам сказали какую-то гадость, посмеялись, от вас отвернулись друзья, вас бросил мальчик, не поняли родители, и вы посчитали себя страшной, ненужной и нелюбимой. В общем, какой-то момент, когда остро ощущалось, что жизнь — боль и нет просвета. Представьте себя той девочкой. Она снова спряталась и плачет. Найдите ее, обнимите и скажите все, что ей нужно знать о вас сегодняшней. Что ее ждет? Как все на самом деле случится, обернется? Какой вы станете? Чего вы добьетесь? Где будете жить? Кого встретите? Если захотите, то можете что-то посоветовать или о чем-то предупредить, но только, пожалуйста, говорите с ней из любви, из самой нежности. Чтобы та маленькая девочка, которой вы были, поверила, что она любима, что она вырастет, что она станет сильной, что мир будет ловить ее, но не поймает, что ей обязательно нужно продолжать быть, потому что самое важное и интересное впереди. Смысл. Осознать, что теперь даже в самой сложной ситуации у вас всегда есть вы, добрый взрослый, на которого вы можете опереться. Вы никогда не одни.